Проснись, поэт, и суй свой пропуск. Здесь не в обычае зевать. Из лож по креслам скачут в пропасть. Мста, Ладога, Шексна, Лавать. Опять из актового зала в дверях, распахнутых на юг, прошлось по лампам опахало арктических Петровых вьюг. Опять фрегат пошел на траверс, опять, хлебнув большой волны, дитя предательства и каверс не узнает своей страны.